Переломный момент для Феса. Он впервые вчистую выигрывает дуэли. До этого он просто не мог пробить танков, ну вот никак. Кулаками по доспеху это как по холодильнику бить. Эффекта ноль. И тут, не знаю на каких морально-волевых, он ловит удар на встречном движении, заряжает коленом в ребра, выбивая из закованного в броню паладина дух. Светлого воина буквально сворачивает пополам. Он отлетает, а мы, не теряя ни секунды, набрасываемся на вторую, более тонкую линию. Сражение против магов — особая боль в нашей группе. Не имея никаких заклинаний дальнего боя, мы полагаемся только на грубую силу. Разве что Кира способна стрелять издали, но зачастую ей не позволяют делать этого безнаказанно. А вражеские маги, стоя в своих безопасных зонах, колдуют всякую срань, поливая нас проклятиями, огнем, хрен знает чем еще. Подступиться невозможно. Ты шаг вперед, тебе в лицо уже летит какая-то вспышка или кусок льда. Не знаю, в какой момент Юля решила, что это отличная тактика, но вдруг она плюнула на все рамки приличия и, будучи лекарем, бросилась в бой сама. Рывок! Просто бросается на врагов, пронзает магический защитный купол, выбивает из заклинателя жизнь световой вспышкой. Маги без прикрытия — это просто мешки с мясом. Удивила группа из четверых разбойников и одного шамана. Нежизнеспособная сборка, но попотеть они заставили. Никого не видно, один шаман обставил все вокруг тотемами-змеями, которые плюются огнем в каждого, кто подойдет ближе. Это сражение больше напоминало клоунаду. Как пить из дырявой кружки. Вроде попил, а все вокруг в воде. И видели мы только последствия слаженных ударов убийц. Все четверо вываливаются из скрытности, и чья-то полоска жизни в нашей команде падает до нуля. Юля умирала сразу. Мы к этому уже привыкли. Ассасины ненавидят целителей. Я это прекрасно знаю, потому что сам действовал так же. Правило. Сначала лекаря. Но в этом бою отличилась охотница. Вернее, даже не она, а ее питомица. Она их чуяла. А когда мы понимали, куда бить, хрупкие разбойники штабелями вываливались на поле боя, уже трупами. В очередной раз, когда система предложила продолжить подбор боя, я увидел в интерфейсном окне лишь одно робкое «подтвердить». Остальные воздержались, прикидывая свои силы. «А может, это... все на сегодня?» — сбившимся голосом говорит Фес. Я провожу языком по губам. Чувствую, какие они пересохшие. Мы даже не здесь устали, а там, с другой стороны. Последние полдня во рту будто песка насыпали. Поворачиваюсь к своим. Юля опирается на копье, будто боится упасть. Могла бы, использовала бы его как костыль. Веки полуприкрыты. Из-под ресниц на меня смотрят усталые, но полные удовлетворения глаза. Танк стоит ровно, горделиво расправив плечи. Это явно он подтвердил свою готовность. Хотя могу и ошибаться. Но даже по нему видно, как его задолбали сражения. Фес откидывает голову назад, выпуская долгий натруженный выдох. Только охотница, сидящая на корточках, напевает что-то себе под нос, поглаживает бок пантеры. Рита дремлет, накрыв лапами морду. «Ну и как вам? Размялись?» Голос у меня с хрипотцой, будто я только проснулся. «Думаю, Фес прав. Пора закругляться». «Больше так не делай», — фыркает Юля. И я вижу первый отказ от продолжения. «Как?» «Не заставляй меня так уставать», — с натяжкой улыбается она, а я киваю. Фес глухо смеется. «Майк, я ног не чувствую». «Фес, а у тебя их нет», — ржу в ответ я. «До ближайшей таверны 30 миль. Если не можешь перевернуться вниз головой и бежать на руках, значит, тебе крышка», — подхватывает Илья. Прозвучала новая волна хохота. Мы стравили напряжение, которое преследовало нас последние часы. Время выданные системой на то, чтобы принять решение, истекло. И нас выкинуло в Иридиане, прямо рядом с сержантом Александром. «Славного денька, воины! Решили испробовать свои силы или понаблюдать, как дерутся другие?» Зычно начал он, с тем же задором, с каким встретил нас полдня назад. Мы вяло отмахнулись, сказав, что навоевались. «Прежде чем разойдемся», — начал я, отойдя в сторонку от чересчур энергичного сержанта. «Предлагаю выйти из игры на нашей клановой базе. Что скажете?» «Я бы еще стаканчик пропустил. Надо же отметить наши первые успехи», — кивает монах. «Может, золотой грифон заскочим?» «Не», — мотает головой здоровяк. «Майк, тащи нас туда. На Уралисе тебе нальем». «А Уралис?» — спрашивает кулачник. И нас всех затягивает в пелену портала, который я активировал. Роскошная, тихая ночка. Цветущие деревья покрыты мириадами светлячков, стрекочущих в унисон с шумом водопада. От нашего форта, ревущего фьорда, расходится мягкий, теплый свет уличных фонарей и придомовых ламп. «Вау!» — протягивает охотница, подходя к краю скалы, с которой нам еще предстоит спуститься к базе. «Это что, наша клановая крепость?» «Форт!» — важно заявляет танк. «Ревущий фьорд! У нас тут даже таверна есть». «Ага. Приют странников. Робко, совсем не так, как в бою, вклинивается Юля. Пойдемте, посмотрите на наше владение». «Ну это прям круто! Как удачно мы с тобой клан нашли, скажи?» — спрашивает Фес свою подругу. А та, с глазами полными восторга, активно кивает. «Ничего особенного. Форт первого уровня. На развитие нужны ресурсы, и мы даже МПСов не нанимали. Еще развиваться и развиваться. Мне не хотелось обрывать их веселье, но лучше сразу обозначить, что фронт работы еще огромный». «А это что там вдалеке?» — указывает пальцем в сторону океана монах. «Неужели?» «Великий разлом. Полагаю, сообщать, что это тайна за семью печатями, не нужно», — отвечаю я. Взгляды новичков медленно поползли на меня. Я было забеспокоился, что их глаза выкатятся, но ошибся. Но, словив мой серьезный взгляд, они осознали, что я не пошутил. Удивление и восторг сменились твердым осознанием. Фес и Кира кивнули. «Поняли. Мы — молчок». Спускались по горной тропке к нашей базе медленно. Мы сами-то впервые здесь ночью. Дорогу видно не очень хорошо. Только Юлин магический свет и спасал. Наконец, спустившись и преодолев ворота в Чистоколе, мы оказались на территории фьорда. Вновь выслушав комментарии о том, какое мы удачное место подобрали для возведения форта, приблизились к таверне. И путь наш пролегал аккурат мимо храма стихий, в котором мягко потрескивали кристаллы стихий. «А это что такое?» — спрашивает у нас любопытный Фес. «Это мое классовое задание. Не бери в голову». Не стал я объяснять всего. Таверна, такая тихая, но такая пустая, встретила нас уютным теплом, светом вечно горящего камина и манящей барной стойкой. Я, войдя первый, сразу же отправился к ней, чтобы зайти в рабочую зону. Остальные ребята расселись на высоких деревянных стульях в гостевой зоне. «Так, по бокальчику и в люлю». Вбиваю я краник в одну из бочек с пивом. «Ну что за денек, а?» Тянет Илья. Хрустит плечами и шеей и разваливается на стойке. «Я подсчитал. У нас 17 побед и 14 поражений». «Да уж, сил совсем нет», — сказала Кира. «Майк, а тут еда есть? Мне бы питомицу покормить, а то свои запасы я уже растратила, пока сражались». «Так себе соотношение, конечно», — высказывает очевидная Фес. И, получив от меня кружку, пригубляет пенный напиток. «Но времени у нас на новые тренировки уже нет. Ведь так?» Я долил пиво на всех. Из хранилища в кладовой принес несколько кусков мяса и передал его Кире. Она занялась кормежкой, и бедная голодавшая питомец, рыча и мурлыкая, словно котенок, впилась в жилистый кусок баранины. Да, так себе. Но не забывайте, что эти победы вы сделали сами. На турнире будет проще, ведь я тоже буду драться полноценно. Протер я несколько пролитых капель тряпкой и тоже сел ко всем, выпив немного. Там же еще отборочный и перерыв на несколько дней, если я верно помню. Тоже отхлебнула Юля. Слизнула язычком, прилипшую к верхней губе пену, продолжила. Сможем еще потренироваться перед основными боями. Да и прокачаться бы. «Угу», — кивает Илья. «Я бы в рейд еще сходил. Опыт все-таки штука тоже очень нужная». Это был бы прекрасный вечер. Завершение тяжелого дня на интригующей ноте, с четким осознанием наших возможностей, новыми тактиками и пониманием, что шансы на победу у нас есть. Если бы не системное уведомление, которое выбило у нас почву из-под ног. Внимание! Клановый форт первого уровня «Ревущий фьорд» подвергся нападению. Глава 15. «Зараза!» — проскочила в голове, когда кружка, вылетевшая из рук Феса, гулко стукнулась о деревянный пол. Я подскочил, опрокинув барный стул. Он рухнул с грохотом, который потом еще дважды повторился, но виновника бесчинства в таверне я уже не видел. Несся наружу, смахивая уведомление, чьи красные буквы тревоги врезались в мозг. «Какого хрена?» — заорал Илья, снося дверной косяк плечом. Юля подоспела тут же, но кружку из рук не выпустила. Растерялась. Кира замешкалась. Рита, увидев переполох, выпустила когти и гулко зарычала, вцепляясь в пол. Мои клинки выскочили из ножен с лязгом. Пальцы сжали рукояти до боли. «Двигаем! Следите за небом!» — крикнул я. И мы вылетели из таверны в ночь, как ошпаренные. Лил дождь. Промозглый воздух ударил в лицо холодом и гарью. Я замер, глядя на разлом. Черную пропасть, что до сего дня, висела посреди океана и потрескивала себя. Есть не просила, теперь, видимо, проголодалась. Небо над Уралисом трещало от фиолетовых молний. Океан ревел, выбрасывая на берег клочья пены. Из провала лезли твари. Ни звери, ни нежить, ни элементали. Какие-то темные гуманоиды. Высокие, сгорбленные, с черной, словно обугленной кожей. Их глаза горели алым. В руках кривые клинки, длиннее моих, с зазубренными, сочащимися дымом. Над головами системные метки. Противник — клинок ужаса, уровень 99. Противник — тень бездны, уровень 99. Все обозримое пространство застилали эти метки. Здоровья не вижу из-за разницы в уровнях. Будет непросто. Я сглотнул. Резко пересохшее горло с трудом отозвалось на мое действие. Я думал, это игроки, а это... «Конец?» «Это что, мать их, из разлома?» Фес споткнулся, поскользнулся на грязи, чуть не рухнув на колени. Его кулаки мелко дрожали. «Майк, какого хрена эта дыра вытворяет? Такого никогда не было!» Вскидывает танк-щит, а клинок сверкает в свете бушующих над островом молний. Его голос сорвался на рык. Я не ответил. В груди заколотилось. Великий разлом подкинул сюрприз. Проснулся и с какого-то хрена начал активничать. Один из гуманоидов, шипастый ублюдок с двумя клинками, уже подступался к чистоколу. Его рука взмахнула, лезвие врезалось в дерево, и бревно разлетелось в щепки, как стекло. Фрагменты брызнули в траву. Второй удар, и весь участок стены завалился, вскрывая форт, как консервную банку. «Кто вслух сказал, что форт первого уровня от монстров защищает?» — спрашивает в пустоту Илья. «Я...» «Признаюсь. Вешаю на себя эффект слепого удара, понимая, что даже это, скорее всего, не поможет от промахов и блокирований». «Не каркай больше». И друг целиком закрывается в металле, с ревом бросаясь в бой. «Это чертовщина какая-то!» Кира вскидывает лук. Стрела ушла в ночную темень. Я впервые услышал, как она ругается, но сейчас не дрогнула. Ее противник даже не шелохнулся, а летящая стрела, перебитая кривым клинком напополам, была отбита, как назойливая муха. Рита прыгнула вперед. Когти полоснули по черной коже. Царапина! И тварь пнула пантеру ногой, отшвырнув ее к таверне. Кошка жалобно взвизгнула, ударившись о стену, обмякла. «Нет, Рита!» Срывается к питомице Кира, а я командую остальным. «Если мы не вступим в бой, форт сметут! В бой, вашу мать!» Ору я, бросаясь на Шипастого. Вихрь закрутился вокруг клинков. Я на чистых рефлексах вхожу в ближний бой и врубаюсь крест-накрест в грудь. Вы нанесли урон. 1880. Тварь лишь оскалилась. Ее здоровье мигнуло на несколько процентов. Алые глаза сузились. Клинок полетел мне в горло. Я ушел назад и вбок, вышел из радиуса атак и отскочил. «Урона почти нет! У вас как?» Ору я, судорожно соображая, что я могу сделать. Глаза бегают по панели способностей, но выхода пока не вижу. «Они лезут!» Юля колдовала исцеляющий свет раз за разом. Все лечение шло в Илью. Ведь даже под цельнометаллической оболочкой каждый удар кривого зазубренного меча сносил ему чуть меньше половины жизни. Здоровяк врубился в тень бездны. Щит принимал удары, металл гудел. Каждая атака по здоровяку вбивала его в землю на полтычка лопаты. «Держу, суки!» — проревел он, рубя мечом перед собой, особо не целясь. Какой-то урон проходил, но настолько незначительный, что визуально его было не отследить. Монстр этих атак не замечал, лишь долбил в щит, высекая искры. Фес бросился на второго клинка. Кулаки замелькали в тени. Он был достаточно шустрым, чтобы уворачиваться. Но надолго ли? Бросьте, до первой ошибки. Он на ровном месте в грязи чуть не убился. Персонажа потеряет. Охотница оставила свою пантеру зализывать раны, включилась в сражение. От ее стрел также не было никакого эффекта. Если они в цели попадали, то просто застревали в угольно-черной коже. Будто в великана зубочистки кинули. «Фес, что с ци? Очень надо!» — рычит Илья, отбиваясь от ударов и полностью теряя инициативу. Тот небрежно отбрыкивается от наступающего на него. В какой-то момент спотыкается о камень в траве, валится на нее и ловким кульбитом вновь разрывает дистанцию, оказываясь на ногах. «Бить не могу! Не будет пока усилений!» — отвечает он Илье, но не успевает ответить врагу. «Твою ж мать!» «Щит протектора!» «Илья, нахрен с поля боя! Никому не лезть вперед, иначе все тут ляжем! Я щит включил!» Резко соображаю я, что делать дальше, потому что пропущенный монахом удар я принял на себя. Боль была невообразимой. Как будто все мое тело — один сплошной воспаленный зубной нерв. И на него надавили. Разлом выплюнул еще пятерку, теперь с копьями и цепями. Их кожа дымилась, как угли. Звон металла, один метнул цепь, как лассо, обмотав фонарь. Столб рухнул, свет погас, окончательно погружая форт во тьму. Только мириады вспышек молний и слабенький магический свет Юли освещали бой. Я метнулся к своему подранку в надежде прибить хоть одного. Полагаю, объяснять свое состояние сейчас не нужно. Едва я почувствовал, что жизнь снова налаживается, А теперь форт мы потеряем. Я не хочу продать его так дешево, не убив никого. Майк, их сотни!» Юля исцелила меня за пропущенный удар вместо монаха. Ее голос дрожал. «Это не остановить! Нам надо бежать!» Я сделал рывок снова. Дважды увернулся от встречных ударов, и на контратаке, гонимой инерцией, вонзился клинками в тело, покрытое черным покровом. В упор разглядел. Это не кожа, это вуаль. Клинки в атаке успел сменить. Лед и пожирание. Пошел тикающий со временем урон, но микроскопический. После багровой пасти совсем не весело. Ледяную атаку монстр проигнорировал. Эффекта заморозки добиться не вышло. Мои друзья, по отданной ранее команде, отступили. А я рубил, уклонялся, колол. Вихри, камнедробитель, лед и проклятие. Я использовал весь свой арсенал. Да, логи урона мелькали, я почти одолел того первого противника. По описанию может показаться, что все эти события растянуты во времени, длятся слишком долго. Но с момента, как мы выбежали из таверны, прошло всего пару минут. Я уже держал взгляд на обратном телепорте из Ауралиса в Иридиан, готовясь зацепить с собой товарищей и сдать форт разлому. Но и просто так уходить не хотелось. Может, хотя бы храм сохраню? Перерождение. Цвет моей кожи сменился с бежевого, с легким загаром, на пепельно-серый, а по жилам потекла энергия. У меня есть 47 секунд. Добить своего вражину во что бы то ни стало, а затем заковать храм в ледяную тюрьму. Других идей не было. После этого можно уходить, в надежде, что древнее стихийное пристанище уцелеет до момента, когда я смогу вернуться сюда вновь. «Слушайте сюда! Валите отсюда! Прям убежали на холм и вышли из игры! Бегом!» — прохрипел я, выбрасывая килотонны энергии вокруг себя, мясорубка из вихрей, сдерживая врагов. «Ты чё, сдурел?» — ревет Илья. Но вступить в бой не решается. Он знает цену потери персонажа. «Это не обсуждается! С другой стороны, претензии высказывать будешь! А сейчас я сказал... «Бегом!» Ору я, что есть сил, резонируя измененным голосом хранителя стихий с разломом. «Майк, это самоубийство!» Монах туда же спорить со мной. «Майк?» Что-то для себя решила рыжая. Сказала, мое имя слабо, спорить не стала. «Сейчас же!» Отчаянно реву я, догрызая своими ножами первого врага. И, вероятно, последнего. Первые минуты боя почти превратили форт в руины. Частокол — груда щепок. Таверна полыхала. Ее крыша рухнула с треском, выбрасывая снопы искр в ночь. Храм стихий ощетинился пульсирующей аурой. Он как живой чувствовал надвигающуюся угрозу. Кристаллы внутри потрескивали, теряя свой блеск. Разлом ревел, выпуская все новых тварей. Их черные силуэты я уже разобрать не мог. Они сливались в сплошную лавину. Клинки и копья сверкали в ужасном ночном театре. Я рубил и рубил, выжидая последние секунды, когда каждый из союзников растворится в этом мире, чтобы очнуться в настоящем. «Ты просто долбанный псих!» — выкрикивает Фес. И они с Кирой первыми растворяются во тьме. Двое спасены. «Не вздумай подохнуть! Мы выходим!» Рассыпается на кристаллы рассинхронизации и Илья. «Вот еще один!» «Чего ж ты медлишь, дурочка?» Но вот и она. Шагнула ближе, чуть не пропустила удар. «Вернись к нам! Прошу тебя!» Вихри закружились в новый бушующий ураган. «Пожалуйста!» шепчет она, едва различимо в гвалте сражения. Вспышка света с наложенным на меня праведным щитом, дарующим неуязвимость на 8 секунд. И еще один игрок покинул ревущий фьорд. Я смог выдохнуть. Никто сегодня не умрет, ну а форт... Да хрен с ним, спасаем самое ценное, а потом отобьемся. До конца перерождения 4, 3, 2. Ледяная тюрьма шпилем устремляется в небо, сковывая в прочнейший лед самую ценную постройку на территории острова. Я сделал все, что мог. Разлом ревел, монстры лезли, как чума. Черные силуэты окружали форт со всех сторон. Таверна догорала, храм утих, прекратив источать магию. Я сжал клинки, чувствуя, как кровь стекает по рукам под тугими струями дождя. Не моя, их кровь. Перерождение законч... Стоп. Что? Не закончилось. Способность перерождения, уровень 6. Оставшееся время действия неизвестно. Окруженный тысячами воинов, в поле я остался один. Но не значит ли это, что мы еще пободаемся? Это мой форт. Моя база. Я не хочу его отдавать. Под бесконечным перерождением и благословением бога войны я, уповая на свою ловкость и чутье, вырезал врагов по одному. Не всегда удавалось, в пылу сражения часто приходилось менять цели. Но начатое я доводил до конца, обогряя свои руки вражеской кровью. Урона хватало. Порезка от сопротивлений нивелировалась. Разница в уровнях перестала играть роль. Им тоже было больно. Конечно, и я пропускал. Сколько продержусь, неизвестно, но выпрыгнуть смогу быстро, а так... Чем меньше они будут бить хладную статую храма, тем мне спокойнее. В какой-то момент я понял, что твари отступили. Не ушли, а взяли паузу, как волны перед новым, более сильным приливом. Их алые глаза мигали в темноте за обугленным, заваленным и частично разрушенным чистоколом. Я слышал звон их клинков и цепей, но шаги стихли. Я рухнул у подножия храма, прямо на лестницу. Клинки выпали из рук, ударившись о древние камни и врезавшись в землю с глухим стуком. Кровь, смешавшись с дождем, стекала по лицу, липла к векам. Грудь разрывалась от хрипов, форт дымился. Таверна стала грудой углей. Ледяная тюрьма трещала, но все еще держалась. Постройки, казармы, хранилища, пустые домики. Все уничтожено. Разлом затих. Я вытер ладони о штаны. Черт его знает, что это такое, какая-то черная жижа. Моя или их, уже не разобрать. Все тело ныло, как будто я сражаюсь уже сутки. Хотя, почему «как будто»? Так и было. Внутриигровые часы показывали приближающийся рассвет. Я удерживаю храм в одиночку уже несколько часов. Один из трупов из разлома лежал в шаге от меня, дымясь после мощи глубинного пожирателя. Я зло пнул его ногой, и из-под черной кожи показалась... Добыча? Перекатился на бок, раскрыл интерфейсное меню. Получен предмет — фрагмент осколка молнии. Маленький, размером с монету, но тяжелый, как свинец. Гудит в руках на манер разлома. Только как-то по-детски. Пальцы слегка колят электричеством. Храм, все еще закованный в тюрьме, отозвался слабым сиянием, когда я кусочек поднял. Кристаллы внутри мигнули, будто почуяли родное. Это что, получается, часть моего задания? Стихия молнии? Я тут же попытался этот фрагмент применить. Он мигнул, заискрился и исчез, выдав уведомление. Фрагментов осколка молнии собрано 1 из 1000. Мне обожгло ладонь. Замечательно, черт побери. И как я должен это сделать? Я сжал кулак, возвращая себе ровность дыхания. Но мысли все равно путались. Эти твари вернутся, И не факт, что я сдюжу. Они же не остановятся, пока не раздавят все — базу, храм, меня. Я могу драться, но до первой ошибки. Нарган, смотри, сволочь боевая! Такого воина ты хотел себе в пробудители. Встаю. Увязаю, будто по колено, в крови и трупах. Сколько ж я их прикончил? Надо будет каждого осмотреть, фрагменты пособирать, если доживу. Эта мысль меня почему-то так развеселила, что я, бросив на пышущей энергии великий разлом, заржал. Ответом мне была вспышка молнии, особенно сильная, разрезавшая небо надвое. Вряд ли это было случайностью, либо я чересчур впечатлительный. Мне в часок отдыха перед этой заварушкой было бы проще. Но что будет дальше? Сколько я здесь еще продержусь? День? Два? Вряд ли. Турнир начнется часов через 6. Его ведь тоже проигрывать нельзя. Никто из наших не способен удерживать осаду, пока отборочные не пройдем. Илья, Юля, Фес, Кира — они слабы против этого, их уровни и навыки недостаточно развиты. И в мыслях, кому было бы по силам сдержать эту толпу, я вспомнил об одном человеке. Ни в жизнь бы не решился на это, не будь ситуация именно такой, какая она есть. Однако это лучший из возможных способов его проверить. Леон. Его имя ударило в голову, как молния из фрагмента. 90-й уровень. Топовые способности. Мечник, который бы прибил меня одним ударом, если бы не условия арены, на которой мы дрались. Он знает про Абсолют, знает про мою силу. Я не доверяю ему до конца, его прошлое все еще вонзается в память. Но он поклялся в беспрекословном подчинении. Он проиграл мне, и теперь я — его единственный шанс. Если я призову его сюда, осаду, он сдержать сможет, справится. А если же нет, если он сдаст разлом врагам, седогривым, стальным, легиону, то это тот риск, на который я готов пойти. Но если он не подведет, вероятно, я обрету ценного союзника. «Леон, просыпайся!» У меня на лбу мгновенно вспухли вены. Я напрягся, передавая сообщение через связанную душу. «Аркданс уже утекает, нужно использовать его с умом». Говорит Майкл, наша договоренность в Золотом Грифоне. Ровно через 2 часа. Я сверился с таймером отката способности на прыжок туда-обратно. 45 минут. Ты должен стоять в полной боевой готовности в Иридиане, недалеко от распорядителя арены, сержанта Александра. Это приказ и проверка твоей лояльности одновременно. Если не струсил, не отказался от своих слов, это твой шанс, не просри его. Я уложился в 10-процентную часть затрат, быстро изложив сухие факты. Осталось лишь продержаться. Какие-то 3 часа. Я ему времени дал с запасом. Если все сработает так, как я нарисовал себе это в голове, то и волки будут целы, и куры сыты. Форт устоит. Относительно. И на турнире мы не сольем. А я не получу проклятия от своего покровителя. Нет бы помог, сволочь. Так или иначе, в 2 местах я одновременно быть не могу. И к утру мне по-любому пришлось бы выбирать, чем пожертвовать. Призвать Леона — шанс. Может быть, 1 на 1000, что я смогу победить в обеих битвах. Очередного темного я рубанул уже на автопилоте, заражая его плоть древним проклятием пожирателя. Еще несколько ударов, и он начинает таять изнутри, трясясь от боли. Усталость двигала мной вместо мозга. Я слабо отдавал отчет своим действиям. В руки и ноги будто отлили свинца. Вспоминаю свои первые минуты привыкания к протезу. Похожее чувство. Разлом тем временем блеванул новой тварью. В этот раз всего одной. Гигантский колосс. Выше таверны, когда она еще была цела. С таким же антуражем, что и его более мелкие предшественники. Противник — лорд пустоты. Уровень 100. Я не стал рефлексировать, сил на это уже не было. Просто знал, что эту шипящую гарью и дымом, покрытую всполохами молний тварь, я должен убить. Каждый его шаг, пока он приближался ко мне, отдавал волнами энергии по земле. Гудел, сотрясая пространство, словно грома. Несложно догадаться, что пропустить удар сейчас равносильно смерти. Мгновенный. И тут, и там. Пора доставать и другие ультимативные способности. Раз уж я теперь в перерождении, могу находиться сколько угодно долго. Способность «Пылевая буря». Уровень 47. Затраты энергии 141. Описание. Заклинатель вызывает вихрь из пыли и песка в радиусе 23,5 метров, ослепляя врагов и нанося урон от разъедающих частиц. Враги получают эффект ослепления. Шанс уклонения и точность снижены на 50% на 47 секунд и теряют обзор. Наносимый урон 100, помноженный на уровень способности. Итоговый урон 4700. Оказавшись в центре огромной толпы, я впервые применяю эту способность. Что-то внутри подсказывает, что это работает так же, как и ледяная тюрьма. Потому выпрямляюсь, хлопаю перед собой клинками, и вокруг вздымается буря из песка и ветра. Пыль забивает глаза врагов, рвет их кожу, ослепляет, скрывая меня от навязчивых взглядов. Великану тоже досталось. Едва он оказался в радиусе поражения, тут же стал тереть глаза. Дать им шанс провернуть контратаку я не позволю. И пока действует пылевая буря, тут же активирую еще один навык. Способность «Топкое болото», уровень 30. Затраты энергии 90. Описание. Заклинатель превращает землю в радиусе 15 метров в вязкую грязь, замедляя врагов и погружая их в трясину. Враги получают эффект «Топь». Скорость передвижения снижена на 70%. Атаки замедлены на 30% на 30 секунд. Наносимый урон 80, помноженное на уровень способности. Итоговый урон 2400. Я выдал все, что у меня было. Тонущие в грязи, ослепшие от пылевой бури, заливаемые дождем и под бесконечно громыхающими молниями. Я почти единолично устроил тут локальный катаклизм. Быть эпицентром этого одновременно легко и пугает. Но враги от этих мощных сдерживающих способностей сами не умрут. Пора бы вложиться уроном. И я вложился. На манер того, как я разобрал стену в багровой пасти, так же поступил и с великаном. Пока он беспорядочно махал руками, не в силах попасть в меня, я навесил на него достаточно проклятий, чтобы он просто вытек и сдох. А чтобы разобраться с толпой, пришлось прибегнуть к той же форме атаки, что и на арене Нарганда, когда я, вращаясь на месте, отправляю бесконечное множество вихрей во все стороны. Слишком просто. Фрагментов осколка молнии собрано 238 из тысячи. У меня была минутка собрать добычу с каждого трупа, который станет удобрением для моего цветущего сада на Ауралисе. Неплохо покачался, учитывая, что я еще не открывал окошко с уведомлениями о повышении навыков. Будет интересно. Дождь не прекращался до самого рассвета. И после него тоже. Солнце, хоть и встало, отказывалось пробиваться через плотные грозовые тучи. Но стало светлее, этого не изменить. Но утреннее марево сработало против меня. Усталость накопилась такая сильная, что я боролся с тем, чтобы не закрыть глаза и не рухнуть прямо в грязь. На последних минутах таймера отката способности телепортации я смотрел только на нее, полностью игнорируя бой. Беспечно, но тело само что-то там делает, совершает атаки, уклонения, парирование и применяет способности. Я отпустил этот кожаный мешок в свободное плавание. И он неплохо справляется на выученных рефлексах. Когда этот миг настал, я сжал зубы. Сердце заколотилось, как бешеное. У меня будет несколько секунд, буквально туда и обратно, и я надеюсь, что он пришел. Из-за непрекращающегося боя мне пришлось отступить. Время исполнения способности телепортации составляло 2 секунды. И в это время я был обязан сохранять неподвижность и концентрацию. Удалось не с первой попытки. Монстры ревели, клинки резали воздух там, где я был. Но вот, улечив момент, я вырвался. Мир мигнул, и я вывалился в залитый солнцем Иридиан. Весь в черной крови, грязи и бесконечно уставший. Пыльная площадь ударила в лицо жаром и гомоном. Толпы игроков сновали вокруг. Горны гудели. Сержант Александр орал что-то про открывшиеся бои. Я выискивал глазами Леона. Вижу, стоит, четко по инструкции, неподалеку, в 100 метрах от него. Фокусирую зрение на нем, отправляю приглашение в группу и рывком срываюсь, продираясь через толпу и распихивая еще не проснувшихся игроков. К нему. Едва он окажется в радиусе телепорта, забрасываю нас туда. Приглашение он принял тотчас. Я пересек черту. Сейчас. Вспышка, метка 90-го уровня мигнула на Ауралисе. Я обернулся, глядя на его ошалелый вид. В черной броне, меч на поясе, глаза безжизненные, как и всегда. Он впервые видит меня в перерождении. Или уже нет? Кажется, осколок воды я добыл так давно, что это ощущается как прошлая жизнь. Сейчас он мой союзник. С натяжкой, условиями, условностями. Но черт подери! Скажите, как сделать лучше? Леон шагнул к краю храма, будто совсем не удивившись произошедшему. Рябь пространственной магии побежала вокруг него, и он рубанул наотмашь первого темного, который ковырял ледяную статую храма. Располовинил его одним ударом. «Это то, зачем ты меня звал?» Голос был ровный. Я как будто искал подвох. Слишком многое ему станет известно в одночасье. Но пути назад нет. «Да. Справишься с осадой?» Киваю я на окружение. «Конечно. Спасибо за возможность. Я удержу это место любой ценой. До твоего прибытия, как я понимаю?» «Все так. Самое главное, что ты должен защищать эту ледяную глыбу, вернее, то, что внутри. Не подведи ли он?» «Я справлюсь с...» Он замялся, не зная, как назвать. «Этой штукой в океане что-то делать?» «Нет, но монстры валят оттуда. Просто удерживай форт. Это может быть долго». Я прикинул, что до момента, когда мы выберемся с отборочных, может пройти 30 дней. «Не переживай обо мне. Будут еще указания?» — спрашивает он, кончая сразу нескольких тварей одним заклинанием пространственного клинка. «Ты добычу собирать можешь с них?» — спрашиваю я. «Нет, как будто ничего не выпало. А что, должно было?» «Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил я ему. «Береги силы. Я вернусь через 12 часов. Если справишься, обсудим твои перспективы». И я, вопреки клокочущей внутри тревоге, выхожу из игры, решив довериться. Как говорил отец, или доверяешь полностью, или не доверяешь вовсе. Спасибо, пап. Я, наверное, еще пожалею об этом жизненном укладе. И да, с днем рождения. Тебе сегодня было бы 60 лет. Глава 16. Чувство, что я попал в плохое реалити-шоу. Тьма и шум Ауралиса сменились тусклым светом студии. Я сорвал браслет с запястья. Мир поплыл перед глазами. Попытался встать, но ноги подвели, подкосились. Рухнул на колени, клинки гулко ударились о пол. Черт, нет, не клинки. Просто уперся руками в напольное покрытие. Пустые и дрожащие руки. В горле пересохло, как в пустыне. Язык прилип к небу. Пот заливал глаза, в носу свербит вонью крови и грязи. Я выдохнул, и грудь разорвал хрип, как будто не хватало воздуха. «Господин!» Альфа, судя по всему, дежурил здесь. Подскочил ко мне, его голос звенел механической тревогой. «Редкость для железки. Вы ранены. Давайте я помогу вам подняться!» Хлопочет он. Его руки, холодные, неживые, схватили меня под локти и потащили вверх. «Сам встану!» — прохрипел я, но сил бороться с андроидом не было. Пол качнулся, как палуба в шторм. Картинка перед глазами еще рябая. Аквариум, кресло, свет ламп. Запах пота. «Это от меня, что ли?» «Неудивительно». «Майк, черт тебя дели!» Крик Мэй резанул по ушам. Она выскочила из-за угла. Комбинезон в пятнах масла. Мастерила что-то. «Ты с этого отвались, идиот! Еще полчаса, и я бы тебя насильно отключила! Да и, признаюсь, поливалась!» Она подошла ближе и пристроилась с другой от камердинера стороны, поддерживая мое равновесие. «Но меня Илья остановил, запретил это делать. Твое тело на глани. Ты там чуть не подох!» Ее голос дрожал. Глаза блестели. Злость, страх. Не разобрать. Я молча лупал глазами, опираясь по большей части на Альфу. Но рука соскользнула. Вода из бутылки, что он сунул мне, плеснула на пол. В горле горело. Я глотнул. Жидкость обожгла, как будто уксуса бахнул. Но я пил, жадно, пока не поперхнулся. Секундами позже в студию валились друзья. Илья, за ним Юля. Их шаги громыхали так сильно, что у меня заболели виски. «Ты живой, курилка!» Илья остановился, кулаки сжаты, нервничает, но сейчас опять будет подкалывать. «Что за хрень ты там учудил? Форт в щепки, всем валить надо было!» Юля молча шагнула ближе. Глаза бегают на мокром месте. «Майк, мы очень волновались, ждали, когда ты вернешься. Что там было? Как ты вышел?» Я вытер рот тыльной стороной ладони. Меня все еще преследовало чувство, что я грязный как черт. «Разлом продолжает бушевать», — прохрипел я, сиплым голосом, как у старика. «Форт разнесли, но храм я удержал». «Ты делал это все 8 часов?» Мэй вскинула руки. «Ты в бою 1,5 суток без остановки! Алло, это не сутки! Я реально отключу тебя в следующий раз! Теперь понятно, почему у тебя были такие показатели». «Понимаю», — оборвал я, глядя ей в глаза. «Но выбора у меня не было». «Мы же могли помочь», — фыркнул Илья. «Собственно, я был прав, когда подумал, что он будет недоволен моим решением». «Нет, брат, не могли». Я выпрямился. Ноги все еще ватные, но держали. «Цена ошибки высокая слишком. А отвлекаться, чтобы спасать вас, я бы не смог». Рыжая подошла. Коснулась моего плеча. Ее пальцы были теплыми, мягкими. «А что сейчас там? Все сломали?» Я сжал кулак, чувствуя, что разговор выйдет непростым. «Леон», — выдавил я. Я дождался отката телепорта и вызвал его. Он сейчас держит осаду вместо меня. «Ты точно уверен, что это хорошая идея?» Илья шагнул ко мне. Глаза сузились. «От этого гада чего угодно можно ожидать». «Да», — ответил я, не уточняя, на какую именно часть вопроса. «Выбора все равно нет. А так, хоть какой-то шанс, что он нас не кинет. И храм мы сохраним. Все другие варианты привели бы к тому, что что-то бы мы точно слили. Либо турнир, либо базу». Юля покачала головой. «Ты молодец», — сказала она мягко. «Но если он предаст нас, Я сама ему устрою. Ну ладно, как ты? Спросила она, поджав губы. Ем, пью, сплю. Я усмехнулся, но вышло криво. Потом в бой. Отборочный через несколько часов. Но все получится. Илья хмыкнул. Уложим тебя под кустик на первом бою. Да спишь. Вся моя команда почему-то решила, что я внезапно стал инвалидом. Потому каждый пытался как-то меня придержать и подхватить, пока мы шли к лифту. Даже Альфа, не человек, но со свойственным человеку состраданием, держал меня за плечо. Илья ворчал, Юля мелкими шажками перебирала рядом. Мэй шла последней, и я спиной чуял, как она прожигает меня взглядом. И, видимо, опылилась от Ильи, тоже ворчит что-то про «чуть не сдох, придурок». Лифт загудел, спуская нас на минус первый, в помещение для приема пищи. Не припомню, чтобы кто-то выдавал какие-то команды, но запах тут стоял отменный. Мясо, хлеб, ароматы были космические. Уже что-то готовится. Неужели Альфа выдал дистанционные приказы поварам? «Садись, воин!» Илья помог мне разместиться за нашим полюбившимся столом. «Да блин, в порядке я! Сам сяду!» Отбрыкнулся я и тут же отвлекся. Поднос звякнул передо мной. Запеченное мясо, овощи на гриле, свежеиспеченный хлеб. Несколько бутылок воды. Я схватил одну из них. Зубы стукнули о стекло и выпил еще одну. Утолив жажду, стер салфеткой то, что натекло по зарастающей бороде. И тут же накинулся на еду. Горло ожило, но скрутило желудок. Я оторвал кусок мяса, не утруждая себя приличиями, и ел. Да, не БЖУшки, не эта безжизненная дрянь. Чистый кайф. Все расселись. Завтрак у народа был разнообразный, кто во что горазд. Юля была близко, подвинула мне яблоко и тихо сказала. «Ешь медленнее. Время есть. Ты себя загнал». «Загнал», — хмыкнул я, откусывая еще. «Но живой. Пока». «Майк, а теперь серьезно», — скрестила руки Мэй. «Ты халаблишься, но это выйдет тебе боком. Твои показатели — дно. Обезвоживание, истощение, сердце и мозг на грани. Так недалеко до инсульта и комы. Я серьезно сказала, что еще бы полчаса, я бы тебя оттуда выдернула, хочешь ты этого или нет». «Но не выдернула же». Я глянул на нее. Усмешка вышла кривой. «Вы слишком паритесь. Отлежусь пару часов, и все будет в норме». «Ну-ну. А как и поешь? Идешь со мной». Фыркнула техник, но глаза ее смягчились. «Понял. И спасибо». Сказал я это всем, снимая с косточки последний кусок. Доедали в тишине. Камердинер предпринял попытку помочь мне встать, но я отодвинул его в сторону. Уперся руками в стол и спинку стула. И встал на ноги. «Ладно, Мэй, пошли. Куда тут?» Мы поднялись на второй этаж. Прошли по длинному коридору до медблока. Там, за перегородками, стояли ряды медкапсул, слегка устаревшей модели компании «Релик». С принципиальным отличием от современных, регенеративные функции открываются не под влиянием геля, а привычным капельным методом. Я, раздевшись, рухнул в одну из таких. Трубки защелкнулись на руках, жидкость кольнула вены. Солоноватый привкус во рту, тепло по телу. «Два часа». Мэй склонилась надо мной, совершенно не обращая внимания на мою наготу. «Спать, Майкл. Тебе скоро снова туда. А ты еле живой». Крышка закрылась, свет погас, стало теплее. Я выдохнул и почувствовал, что тьма обнимает меня, как старый друг. Форт, дым, кровь, монстры. Всполохи молний и рев разлома. Тело тяжелеет, меня будто вдавливает гравитация. Глаза закрылись. Сон накрыл быстро, почти мгновенно. Я провалился туда, где нет этих тягостных мыслей. Капсула открылась с шипением. Холодный воздух ударил в лицо. Воняло препаратами. Меня выдернуло из дремы, мышцы все еще ныли, но уже стало гораздо, гораздо легче. 2 часа провалялся под капельницей. И вот, Майкл снова живой. Чувствую себя стариком. Трубки отсоединились, выпуская меня на волю. И стоило мне потянуться за своей одеждой, в проеме вновь возникла азиатка, бесцеремонно вторгающаяся и прожигающая меня взглядом. «Вставай, босс!» Голос с ноткой облегчения, но все еще строгий. «Тяс до отборочных. Ты почти живой». Я, отмахнувшись от подгоняющей меня девушки, посетил больничный душ и переоделся в халат. В таком виде и вышел, расчесывая места, где были присоединены трубки. Зудели, блин. Тело все еще казалось чужим, но еда и капсула дали сил. «Так, я все. Где Илья и Юля?» — спрашиваю я, следуя вместе с Мэй к лифту. «Тебя как в капсулу определили, а не то засыпать по комнатам разослись. Никто ничего не понимал. Пока ты там остался, вот и сидели. Сдали?» — ответила она. Но теперь уже вернув свое привычное хладнокровие. «Понял. Есть новости?» Поддержал я беседу, пока ждали лифт. «Кое-что по Полоцкому, но пока ничего важного. Не бери в голову». Я кивнул. Друзья уже ждали в холле. Он разминался, делая физкультуру. Она теребила локон волос и листала коммуникатор. Я шагнул к ним. Опять, откуда ни возьмись, явился камердинер и сунул мне бутылку воды. Я глотнул. Приятная прохлада растеклась внутри. Обменявшись приветствиями, мы двинулись к студии. «Ты как?» Юля глянула на меня. Голос тихий. «Выглядишь? Жить буду». Я пожал плечами, чувствуя легкий мандраж. «День будет непростым. До финала дотяну». Илья толкнул дверь студии. «Ну что, глянем, что там от форта осталось?» «Ага. Посмотрим как раз, понимаю ли я что-то в людях». Юля сжала губы. «Ты ему веришь?» «Нет». Я глянул на нее, покачал головой. «Если придаст, спишем на текущие расходы». «И вот тоже». «Отставить лирику. Готовы?» «Давай». Илья хлопнул по креслу, рыжая кивнула. Я рухнул в свое. Спину потянуло, точно как у старика. Надо чаще разминаться с танком. Я защелкнул браслет, металлические клыки кольнули запястье, и по телу пробежал холодок. Мир мигнул, и я снова слышу этот долбанный рев. Еще большей неприятностью стало то, что дождь тут не прекращается теперь. Из-за разлома? Грязь чавкает под ногами, запах крови и гари, от которого я с трудом избавился в реальности, вновь ударил в ноздри. Я стоял у подножия храма. Ледяная тюрьма была испещрена трещинами, но держалась. Шпиль, торчащий в небо, напоминал кривой клык. Вокруг валялись трупы, черные, дымящиеся, со странным оружием, кривым и в зазубринах. Монстры все так же лезли из провала. Копейщики, цепники, тени. Но выглядят уже не так зловеще, особенно после того, как я самолично уложил их тут с 1500. В центре замеса — Леон. Меч в руках, весь в грязи, крови и непонятно чем еще. Он рубил, шустро перемещаясь между бесконечными волнами врагов. И действовал чертовски эффективно, укладывая штабелями теней с нескольких ударов. На нас не глядел. Либо полностью поглощен сражением и нас просто не заметил, либо предпочел не отвлекаться. «Леон!» — крикнул я, достаточно громко, чтобы он услышал. Вот как должно начинаться утро топового игрока. Мои лезвия клинков вспыхнули вихрем. Я вновь обращаюсь к перерождению и вклиниваюсь в бой.